Идиот. Однажды я договорился с моим другом, актером и ректором школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким о встрече ровно в 16:00 у ЦДЛ, Центрального дома литераторов. В то время там в ресторане сменился хозяин и шеф-повар, стало невкусно, и посетителей практически не было. А вот рядышком сохранился уютный армянский ресторанчик с отличными шашлыками и хинкали. В него-то мы и собирались наведаться. ЦДЛ перестал тогда быть местом актерских посиделок, а превратился в место с удобной парковкой рядом с другим рестораном. А ведь было время, оу! Проходили туда по клубным билетам, которые гарантировали свободное место и высокую скидку. Форшмак, холодец, пирожки с мозгами и котлеты пожарские были отменные. Ретро-меню в советском стиле шло под холодную водку и брусничный морс. Богема и бизнес уже давно перешли на сухое вино и научились этим дегустационным понтам – крутить бокалом против часовой стрелки, и потому, как стекает вино по стенкам, быстро или медленно определять степень его легкости, полоскать им рот и, причмокивая, многозначительно кивать друг другу, мол, несмотря на то, что это урожай 2013 года, но все-таки южный склон есть южный склон. ЦДЛ оставался редким в Москве местом, где по старинке уважали только беленькую. Она гарантировала самый короткий путь к единению всех потребляющих ея, независимо от статуса. Мы с Игорьком однажды заглянули в ЦДЛ с женами и моим товарищем из Нью-Йорка, Сашей. Было уже поздно, часов 11 вечера. Саня, бывший одессит, не был в Москве лет 20. Он попросил меня: «А своди нас в какое-нибудь актерское местечко. У вас есть какой-нибудь, ну, я не знаю, клуб, где артисты собираются после работы отдохнуть, расслабиться?» Мы вошли в почти пустой зал ресторана. Слева от входа за столиком сидели Миша Ефремов и Никита Высоцкий, сын Владимира Семеновича Высоцкого. Игорь сказал: «Сейчас, Саня, мало тебе не покажется». Миша и Никита сидели рядом, подпирая друг друга плечами. Это придавало им устойчивости. Они оба синхронно кивнули нам и продолжали молча смотреть на мир грустными детскими глазами. Когда мы сели за стол, Миша и Никита встали одновременно и, чтобы не терять равновесие, как сиамские близнецы, приросшие друг к другу, пошли в нашу сторону. Мишка вдруг остановился, Никита лишился опоры, прошел пару шагов и утонул в мягком кресле. Тандем распался. Миша был одет в китайский френч, на котором цветными нитками был выткан огромный павлин. Он подсел к нам и громко предупредил: «Сейчас мы будем общаться!» «Нет, Мишенька, — попросил Игорь, — не сейчас. Сейчас нет. Не обижайся, но мы тут с женами. Давай в другой раз». Мишка угрюмо посмотрел на нас. «Ах так!» Он повернулся к Никите Высоцкому и крикнул через весь зал: «Никита, поди сюда, расскажи им про отца!» Я, сидя в машине, вспоминал золотой век актерского ресторана в ЦДЛ и вдруг заметил в зеркале заднего вида, что метрах в 30 от меня припарковалась черная Toyota с тонированными стеклами. «О, Игорек приехал», — подумал я и вышел из машины. Из Toyota никто не появлялся. Я постучал указательным пальцем по часам на левой руке, давая понять Игорю, что, мол, пора, время. Он не выходил. «Трындит с кем-нибудь по телефону, гад. Опять у него дела, которые важнее меня», — подумал я. И начал разыгрывать какой-то дурацкий этюд. Я крутил пальцем у виска, оттягивал свои уши и подкладывал язык под нижнюю губу, выпучивал глаза, потом прохаживался с мобильником, изображая разговор типа «я такой же деловой и востребованный, как Игорь». Потом задрал пальто и показал ему пятую точку, потом известный американский жест средним пальцем обеих рук. Я, конечно, не Марсель Марсо, не Леонид Ингибаров. Но мне казалось, что выразить свое отношение к человеку, который демонстративно не выходил из машины, мне удалось языком жестов, пусть и непристойных. Я еще много чего пикантного изобразил на безлюдной, к счастью, Большой Никитской. Задирал ногу над колесом, как это делают собаки. делал вид, что я самец гориллы в период гона, который ищет Игоря, и давал понять, что горилла с ним сделает, когда он выйдет из машины, и так далее. Вдруг водительская дверь джипа открылась, и из нее вышел незнакомый мне огромный мужик в кожаной куртке. Это был явно не Игорь. Он сделал пару шагов в мою сторону и громко сказал: «Я всегда считал вас хорошим артистом и интеллигентным человеком, а вы, оказывается, дебил, конченый идиот!» Он отвернулся, покачал головой, развел руками, сел в машину и перед тем, как хлопнуть дверью, еще раз сказал: «Идиот!» Плюнул на асфальт и уехал. А через 30 секунд на его месте припарковался Игорь, точно на такой же машине, а номера... Да я и свои-то не помню. Он действительно идиот. Что тут еще скажешь?